Горлов и Рене, задевая тюки, прошли к волокуше, в которой лежал клин. Бывший охотник вытащил из заплечного мешка одеяло. «Горлов, темные правда держат у себя изломов?» «Не знаю. Похоже, во всяком случае. Не заморачивайся». «Но это же...» — девушка развела руки. «Это в прошлом. Давай ложиться спать». Горлов выглядел озабоченным. Рене это заметила. «Что случилось? О чем вы говорили с новым человеком? Он интересовался, что ждет нас на севере. И что же?» Лицо Горлова посветлело, и он улыбнулся. «Рене, ты когда-нибудь видела снег в зоне?» «Снег в зоне? Уверен, что нет. Когда мы окажемся в северных пустошах, ты увидишь нечто необычайное. А теперь давай отдохнем. Мы все сильно устали. Тебе, кстати, идиот помог?» «Идиот? Да, стало легче. С меня тоже усталость вроде как немного сошла, но все равно ощущение какое-то, давящее». Рене заглянула в банку и доела остатки розовой массы концентратов. «Теперь мы будем двигаться быстрее», — довольно произнес Горлов, устраиваясь за спиной девушки. «Почему?» «Стреляный, тот новый, что догнал нас, их старший погонщик. До этого Валик намеренно тормозил ход каравана, чтобы Стреляный смог догнать нас. Теперь мы малость ускоримся». Горлов обнял девушку. Рене не возражала. Она уютно устроилась, повернувшись к сталкеру спиной и поджав колени к груди. Горлов укрыл обоих накидкой. Девушка пригрелась и очень быстро уснула. Она не почувствовала, как Горлов аккуратно вылез из-под накидки и прокрался к волокуше с клином. Так, чтобы его видело как можно меньше погонщиков, оставшихся дежурить на ночь. Он наклонился над другом. Клин был без сознания. Бывший охотник стал похлопывать его по щекам. Когда изгой открыл глаза и мутным взглядом уставился на Горлова, тот заговорил шепотом. «Я помню, ты собирался мне кое-что рассказать». Бывший охотник вытащил кубик красного идота и сунул в рот клину. Но изгой стиснул зубы и не хотел принимать снадобье. «Что такое?» — не понял Горлов. «Воды!» — прохрипел клин пересохшим горлом. Бывший охотник поискал в волокуше флягу, взболтнул. Внутри забулькало, значит, не пустая. Он отвинтил крышку и поднес флягу ко рту изгоя. «То, что ты собирался рассказать, расскажешь потом, а сейчас слушай». Горлов дождался, пока клин напьется, потом снова попытался дать ему идот. Изгой открыл рот и стал вяло жевать. «Погонщики хотят узнать причину того, зачем мы направляемся в северные пустоши. Об этом знаешь только ты, и теперь это залог того, что нам помогут. Надеюсь, это того стоит». «Равда», жуя, произнес клин. «В северных пустошах есть лаборатории ученых. Я нашел их случайно, когда возвращался с ходки. Как раз перед тем, как мы с тобой договорились встретиться в святилище Ласки. Как думаешь, что они там делают?» Изгой молча жевал. Выглядел он очень плохо. «У дамы!» С трудом выговаривая буквы, спросил клин. «На север. Будем тебя латать», без улыбки произнес Горлов. «Слушай, дружище, Стреляный говорил, что знаком с тобой. Как думаешь, ему можно доверять?» «Стреляный?» Клин глотнул, наконец, идот. «Не помню. Где мы?» «Скоро доберемся до толкового шамана-ученого. Так как? Стреляный надежный?» «Зме». «Он дотащил брата к зме, когда мы выбрались из понтанки. Стреляный». Казалось, что клин не отвечает на вопросы, а просто мыслит вслух. Потому как изгой растягивает слова, Горлов понял, что состояние его ухудшается. «Ничего, клин, скоро мы дойдем до места», — сказал бывший охотник, которого прибодрили слова друга, и теперь он подбадривал его. «Раз ты говоришь, что этому погонщику можно доверять, значит, дойдем». «Знаешь, мы ведь теперь будем двигаться быстрее». «Где Рене?» «Спит, клин», — Горлов опустил глаза. «Я понимаю, что сейчас не то время. Скажи мне, она твоя спутница?» Изгой с усилием отрицательно помотал головой. Огромная тяжесть свалилась с плеч Горлова. «Держись, клин, скоро мы доберемся до ученых, а потом решим, как быть дальше. И если повезет, преодолеем мембрану и выберемся в зону отчуждения. Мне нужно к зме». «Зме далеко, клин». Утром температура пустила значительно ниже. Погонщики, просыпаясь и покидая лёжки, начинали дрожать. Из зевающих ртов шел легкий пар. То и дело погонщики похлопывали себя по ногам и потирали плечи, пытаясь согреться. Желания идти вперед не было ни у кого. Рене, проснувшись, поежилась и выдохнула. Холодно как. Горлов, абсолютно безучастный к происходящему, достал из заплечного мешка меховой жилет. Надень под одежду. Куртка Горлова надежно защищала его от низкой температуры. Рене сняла верхнюю одежду, накинув сверху одеяло, потом быстро натянула жилет. «Как там Клин?» «Нормально», — ответил Горлов, склонившийся над волокушей. Он поправил одеяло, которым укутал друга, и выпрямился во весь рост, оглядываясь. Бывший охотник чувствовал легкое недомогание. Впечатление создавалось такое, словно он и не спал вовсе. Тело ломило, хотя и не так, как вчера, ноги казались тяжелыми, желания идти вперед не было. «Может, помог идиот?» — задал он себе вопрос. «Рене?» «Да». Девушка уже полностью оделась, но все еще куталась в одеяло. «Ты как себя чувствуешь?» «Нормально, только не выспалась». Горлов принял этого внимания и, наклонившись, взял из волокуши ВСК изгоя. «Зачем это?» Глаза девушки расширились. «Может, пригодится», — ответил Горлов, не оборачиваясь. «Оставайся с Клином и...» Он повернулся. «Не забывай про оружие». Цепляя ногами тюки, сталкер пошел к центру лагеря, где вчера горел костер. Сегодня там остались лишь тлеющие головешки. «Эй, компаньон!» Стрельный помахал рукой, приветствуя Горлова. Бывший охотник подошел к старшему погонщику. Рядом с ним стоял Валик, блаженно прикрыв глаза. «Погодка меняется в худшую сторону. Самочувствие тоже». Стрельный улыбался, но радость в его голосе отсутствовала. «Ломота?» — уточнил Горлов. «Да, состояние усталости, лени. Здесь где-то бродит контролер». Горлов снял с плеча винтовку Клина. «С чего ты взял?» Стрелянный перестал улыбаться. «Он на нас на всех давит. И вчера, и сегодня. Валик», — обратился сталкер к погонщику, «вспомни, как никто не хотел идти через поселок». «Да, такое помню. Но контролер? Поясни. Вчера я употреблял снадобье шамана темных, что приобрел в их лагере, где оставили Фалю. Мое самочувствие лучше вашего, насколько я понимаю. Но все-таки состояние у нас у всех нездоровое. Люди устали от многодневного перехода», — рассуждал Стрелянный. «Я тоже измотался, догоняя вас». «Караван под влиянием контролера», — упрямо повторил Горлов. «Нам всем на мозги капает эта тварь. Я соображаю яснее, потому что принял снадобье». «Ты уверен?» «Поясни». Валик переступил с ноги на ногу. «С чего ты взял?» «Контролер внушает нам нежелание идти вперед. Очевидно, где-то впереди его логово. Это наверняка он наслал на нас кровососов и снорков одновременно». «Еще никто никогда не видел жилище контролера», — заметил Стрелянный. «Но ходят слухи, что это опасно и невозможно. Ни один человек еще не посмел приблизиться к жилищу этих существ. Люди сходят с ума, боятся, поворачивают назад, но до жилища не доходят. Ты что-то путаешь, Горлов». Сталкер продолжал смотреть на погонщиков серьезными глазами. «Да ну, брось! Не может быть! За нами следит контролер». Как будто в подтверждение слов Горлова от навеса с кабанами раздался крик Михали. «Эй, Стрелянный! Дозорный пропал! Нигде не можем найти!» Михали подошел ближе и взглянул на старшего погонщика. Нашли только его оружие и курительную трубку. Помолчав, Михали добавил. «На трубке кровь». Глаза Стрелянного стали злыми. Он смерил взглядом Горлова, словно это он был виноват в пропаже ночного дозорного. «Всем быть наготове», — жестко сказал он, вытаскивая бинокль. «Оружие не прятать даже по ночам во сне. Валик, поднимай животных. Выходим сразу же, как будут готовы. Горлов, пойдешь со мной, впереди. Михаля», — Стрелянный повернулся к погонщику, — «пойдешь в хвосте и смотри мне, чтобы никто не отстал». Валик уже дудел в дудку, отдавая нужные команды. Хоть он и выглядел пьяным, но дело свое знал хорошо. Погонщики забегали среди тюков. Послышался недовольный храп кабанов, выкрики команд, лязг оружия. «Ну, Горлов, посмотрим, что такое логово контролера, а?» Глаза Стрелянного снова стали веселыми. Он оглянулся. «Как думаешь, где прячется эта гадина?» Бывший охотник стал осматриваться возвышавшиеся над ними дома в оптику винтовки Клина. «Где угодно. Он не хочет, чтобы мы двигались вперед». После паузы Горлов добавил. «Когда я шел здесь в прошлый раз, ничего подобного не заметил». «У тебя есть соображения на этот счет?» — спросил Стрелянный, не отрываясь от бинокля. «Мутанты меняют среду обитания. Я так думаю». «А может, тебе просто повезло в прошлый раз?» Погонщик посмотрел на компаньона. «И в позапрошлый тоже», — серьезно сказал Горлов. «Я этот поселок знаю как свои пять пальцев. Ты заметил, что на вашем пути не встретилось ни одной аномалии? Знаешь, чья это заслуга?» Горлов оторвался от оптического прицела и многозначительно посмотрел на погонщика. «Раньше тут подобного не случалось». «Стреля!» — раздалось из-под навеса. «Животные почти готовы». «Отлично!» — прокричал стрелянный в ответ. «Собирайте лежанки, двигаться будем быстро». Кабаны недовольно фыркали. Их рано потревожили, не дав как следует отдохнуть. Некоторые животные получили глубокие раны после стычки с кровососами и снорками и теперь болезненно дергались, когда на них приторачивали тюки. Погонщики торопились и покрикивали. То друг на друга, то на животных. Среди снаряжавших кабанов людей появился стреляный. «Михаля, возьми с собой дурня и Вивиана. Пойдете в хвосте. По всей видимости, за нами по пятам двигается контролер, так что смотрите мне без нервных срывов. Будет капать на мозги, сразу же сообщать мне. Все ясно». Погонщики закивали. Стреляный, не раз сталкивавшийся с псивлиянием контролеров на человеческий мозг, выбрал, конечно же, людей, наименее подверженных воздействию существа. Однако всего предугадать не мог никто. Неоднократно возникали ситуации, когда стреляный терялся и не мог принять конкретное решение. Особенно часто такие случаи происходили в пустошах. Караван стреляного много раз переходил зону из одного места в другое через зараженные, загрязненные пустоши. Нередко им случалось терять людей и животных. Часто они встречали зомби. По большей части это происходило близ старых поселений. Поэтому погонщики старались прокладывать тропы по пустынным местам. Бывало, встречались им и контролеры. Существа эти коварные и страшные. Однако в пустошах погонщикам доводилось сталкиваться и с более жуткими тварями. «Горлов», — обратился стреляный к компаньону, — «как твоя девка? С тобой будет?» Бывший охотник подошел к погонщику. «Скорее всего, она останется рядом с волокушей». «Хорошо. Михаля, лично проследи за ней и раненым». Погонщик с прищуром посмотрел на стреляного, но не сказал ничего и кивнул. Вчетвером, Горлов, Михаля, Дурень и Вивиан, они двинулись в противоположную от лагеря сторону. За тюки, где по всем признакам должен был находиться хвост каравана. Погонщики, подойдя к волокуше, вытащили трубки и закурили. Горлов наклонился над клином. «Ну что?» – спросила его Рене. Сталкер снял с плеча карабин. Винтовку клина он решил пока оставить себе. Оптический прицел мог оказаться сейчас очень полезен. «Будь готова ко всему. За нами следит контролер». «Контролер?» Горлов посмотрел на девушку непонимающе. «Если что, кричи. Кричи во все горло. Эти трое», — сталкер кивнул на погонщиков, куривших неподалеку, «будут все время рядом с тобой. А ты?» «Я пойду со стреляным. Может, нам удастся выследить его». «Не уходи», — громким шепотом попросила Рене. «Если нам удастся его выследить, я боюсь». Девушка взяла Горлова за руку. «Рене, если мы не выследим его, дальнейшее продвижение может сильно замедлиться, если вообще не прекратится. Соберись. С тобой будут погонщики. Стрельный приказал им охранять тебя и клина». Бывший охотник понизил голос до шепота. Девушка очень хотела что-то спросить, но не решалась это сделать, чтобы Горлов ничего не заподозрил. Клин наверняка не зря сказал, что о ее прошлом стоит забыть. Вот и пусть. «Ладно», — сказала Рене, успокаиваясь, — «иди. Ты только в пути, подходи к нам чаще». Девушка потянулась к бывшему охотнику и прошептала еле слышно. «Я боюсь не только опасностей, подстерегающих нас повсюду. Я боюсь и самих погонщиков, особенно этого». И она одними глазами указала на Михалю. Погонщики двинулись по дороге, идущей по склону. Ветер начал усиливаться, небо приобретало непонятные светло-серые тона. Люди не могли угадать, будет дождь или нет. Многие погонщики накинули плащи, а кабанов укутали в прорезиненные накидки, которые спасали их от щелочных и кислотных примесей в осадках. Это не сохраняло животным тепла, но хотя бы создавало видимость, что кабаны защищены. Впрочем, животным, скорее всего, и не нужны были теплые накидки. Природа наделила их шерстью и прослойкой жира. Эта защита была гораздо лучше, чем обветшалые тряпицы погонщиков. От людей и кабанов теперь вовсю валил пар. «Что же дальше будет?» – проворчал Алиф. разодранная кровососом щека начала распухать. «Если так будет дальше, то нам впору возвращаться». Роксол пытался плотнее запахнуть на груди накидку, одновременно придерживая капюшон. Запасов еды не сделали, сорвались. Как тут можно жить? Холод, артефактов никаких. Хотя бы пламя было. Пусть оно и радиоактивно, но зато согревает. «Жаль, бросили снорков», — размышлял Алиф вслух. «Их лохмотья могли бы сейчас пригодиться. В следующий раз, когда повстречаемся с ордой этих тварей, я напомню тебе, чтоб ты попросил их раздеться». Роксол сказал это то ли в шутку, то ли раздраженно. Определить интонацию не представлялось возможным из-за ветра, а разглядеть лицо погонщика не давал капюшон. Люди устало брели дальше. Желание остановиться и перестать двигаться дальше ощутимо давило на психику. Многие на время замедляли шаг и останавливались, и оглядывались по сторонам, чаще назад. Стреляны и Горлов непрерывно следили за всеми мелькавшими тенями, но контролер пока что не появлялся в поле их зрения. Теперь оба были уверены, что именно контролер мешает их дальнейшему продвижению. Стреляный даже включил ПДА в режиме радара, но движущиеся объекты в поле действия прибора не попадали. «То ли он затаился где-то, то ли ПДА тут уже не ловит», – проворчал Стреляный. «И аккумуляторы еще». Он постучал прибором о ладонь, глядя, как мигает индикатор разряженного аккумулятора. «Горлов, здесь ПДА работает?» Бывший охотник посмотрел на погонщика сквозь стекла снегозащитных очков и помотал головой. «Частично». «Что значит «частично»?» «Сигналу, даже если он появится, доверять нельзя. Здесь перемещаются большие плотные потоки воздуха. Да и сам ПДА барахлит. Кажется, здесь нет шпилей, что обеспечивает работу радара. Мы уже далеко на севере». «Я это чувствую», – пробурчал Стреляный себе под нос, передергиваясь. Однако погонщик понимал, что ему не хочется идти вперед только из-за воздействия на мозг контролера, который постоянно находился рядом. И если они выследят мутанта и убьют его, все станет на свои места, и непогода не будет им помехой. Стреляный плотнее запахнул плащ и двинулся дальше. Когда в небе начали появляться темные оттенки, что говорило о приближающейся ночи, погонщики почувствовали некий прилив сил. Слабости ломота исчезли. «Эй, Валик, как самочувствие?» Стрельный откинул капюшон. «Вроде получше». Погонщик приложился к фляге. Позади стали раздаваться возбужденные возгласы. Люди подбадривали друг друга. Кабаны, фыркая, продвигались дальше. Давление контролера как будто спало. «Горлов», — Стрельный посмотрел на компаньона, — «как думаешь, почему он отступил?» Бывший охотник пожал плечами. «Не могу даже предположить». Он остановился, снял ветрозащитные очки и огляделся. «Продвинулись достаточно далеко. Ночью может быть очень холодно». «Будь то сейчас по-другому», — проворчал Валик. «Нужно выбрать место для ночевки», — сказал Горлов и остановился. «У нас почти нет еды. Неплохо бы подстрелить какого-нибудь дикого кабана. На одних концентратах мы долго не протянем». Стреляный остановился и вынул из-за пазухи дудку. «Я командую остановку. Нужно отдохнуть. Пока разобьем лагерь, стемнеет». Горлов не возражал. Погонщик начал дудеть, и вскоре растянувшаяся колонна собралась в одном месте. Наконец показался кабан с волокушей. Сталкер сразу же направился к ней. «Ну как?» – спросил он Рене, подойдя. «Холодно очень». Лицо девушки казалось бескровным. Губы стали лиловыми, а нос покраснел. Дрожа, Рене придерживала на груди накидку, которую нашла в волокуше. «Как клин?» – Горлов взял Рене за плечи. «Вроде дышит». Девушку буквально колотило. «Эй, компаньон, согревай спутницу!» – сально пошутил Михаля, проходя рядом. «Мы мешать не будем». Двое других погонщиков заулыбались. «Сейчас согреешься». Горлов снял заплечный мешок и стал что-то искать в нем. «Как контролер?» «Контролер?» «Пока никак. Куда-то пропал. Его влияния больше нет. Никто не чувствует». «Я тоже не чувствую. Ничего. Замерзло только очень». Отовсюду раздавался говор погонщиков и всхрапывание кабанов. Кто-то засмеялся. Послышался жесткий голос Стреляного, отдававшего распоряжение. Вдруг издалека раздался рык. Горлов моментально вскочил. Рычание доносилось спереди, оттуда, куда двигался караван. Ужасный звук повторился, но теперь значительно ближе. «Химера!» — еле слышно прошептал Горлов. «Что?» — не расслышал Рене. «Оставайся здесь. не глядя на девушку, сказал бывший охотник и двинулся к голове каравана. За своим гомоном и фырканьем кабанов погонщики не расслышали рыка, раздавшегося впереди, тем более что звук был слабым. Люди стаскивали с животных тюки и готовились к ночевке. Двое погонщиков уже разожгли костры. Когда ужасный рык раздался в третий раз, все разом замерли. Звук наводил ужас. Еще более ужасным он казался от того, что слышался поблизости. Земля задрожала. «К оружию!» — что из силы закричал стреляный. «Михаля, Валик, готовьте свободных кабанов!» Из-за огромных камней, до которых погонщики не дошли всего несколько десятков шагов, появился псевдогигант. Мутант шел вперед, опустив огромную голову. Он медленно переступал огромными лапами, выбрасывая их вперед, словно играя. Погонщики передергивали затворы небольших пистолетов-пулеметов. «Белый!» – пробормотал дурень. Цвет мутанта отличался от привычного коричневого или серого. Псевдогигант имел больший размер, чем обычный мутант его вида, и вытянутую морду. Смесь непонятно каких животных под действием радиации превратила существо в гигантского цыпленка без перьев и клюва. Убить его дело непростое, поскольку кожа существа очень толстая, и пули буквально вязли в ней. «Второй! За ним второй!» Михаил возился с ремнями на спине одного кабана. За первым мутантом появился второй. Немного мельче первого, но также свирепо настроенный. Он развернулся боком к людям и, задрав голову, жутко зарычал, обнажая бледно-желтые клыки. «Дурень! Олив! Тащите сюда тюки!» Стрелянный оглянулся и посмотрел на Горлова. Вот почему ушел контролер. «Учуял псевдогигантов», — закончил за погонщика сталкер. «Интеллект их очень ограничен, поэтому псевоздействие псевдогигантов не берет». Он держал в руках винтовку клина. За двумя псевдогигантами маячил третий мутант, помельче, но более ловкий. Только когда он остановился на несколько секунд и сверкнул двумя парами глаз, погонщики поняли, что это химера. Самый опасный мутант зоны — с двумя головами и двумя сердцами. Убить ее – дело практически невыполнимое. Химера снова остановилась и, повернув обе морды к людям, оскалилась. Тело мутанта, похожее на тело тигра, покрывало короткой коричневой шерсть. «Они услышали наш запах», – догадался Горлов. «У химеры очень острый нюх». «Уверен?» «Да», – Горлов посмотрел на стрелянного. «Она услышала нас и попыталась отогнать рыком. А когда поняла, что мы не уходим, решила защищаться. Ты слышал рык?» Удивление стрельного казалось неподдельным. «Она рычала дважды, пока вы разбирали поклажу». «Кабаны готовы!» Михаил на полусогнутых стоял между двумя животными, поглаживая их за гривки. Кабаны видели врага, фыркали, но пока не двигались с места. Животным погонщиков, так же, как и людям, не нравились псевдогиганты, преградившие дорогу. «Мои тоже готовы», — подал голос Валик. Погонщики быстро успели приготовиться к бою. Опыт вооруженных конфликтов с мутантами и зомби в пустошах научил этих людей действовать слаженно и быстро. Лишь подлые атаки, подобные той, которую устроили снорки на узкой улице поселка, могли причинить погонщикам ущерб. Но если они имели время подготовиться к бою, то, как правило, обходились без значительных потерь. Огромные твари медлили. Они видели перед собой множество людей и кабанов. Перевес явно оказался не на стороне мутантов. Однако им следовало защищать химеру, главенствующую в общине, даже ценой собственной жизни. «Не торопитесь!» Горлов не сводил глаз с мутантов, маячивших за валунами. «Может, они уйдут?» Михаля, придерживающий двух кабанов, нервно рассмеялся. «Уйдут! Как же!» – проворчал дурень. Самый большой псевдогигант на мгновение замер и уставился на людей, оскалив огромные клыки. Кто-то из погонщиков кашлянул и, очевидно, сделал неверное движение. Мутант принял его за враждебное и бросился на людей. «Бей их!» – закричал стреляный и открыл огонь. Дурень начал дудеть в дудку, звуки которой тут же заглушили выстрелы. «Спускайте животных!» – прокричал стреляный, когда увидел, что второй псевдогигант тоже бросился на них. Михаля со злорадной ухмылкой отпустил загривки кабанов, и звери бросились в атаку. Валик сделал то же самое. Между погонщиками и псевдогигантами высилось несколько больших тюков, сложенных дурнем и олифом, и теперь люди имели небольшое преимущество в виде импровизированного бруствера. Большой псевдогигант, получив множество ранений, остановился. Кровь немилосердно хлестала из ран, оставленных мелким калибром оружия погонщиков. «Не сбавляйте обороты!» — кричал Вивиан, стреляя с обеих рук. «Давите!» Химера пронзительно завизжала и бросилась на помощь псевдогигантам. «Не дайте им перелезть через тюки! Не подпускайте к тюкам!» Ариф перезаряжал оружие. Самый большой псевдогигант, достигнув тюков, поднял коротенькие передние лапки. Высоту он достигал метров четырех. Маленькие лапки с когтями величиной с палец поднялись вверх. Мутант страшно зарычал. На стоявшего рядом с ним дурни пахнуло горячим дыханием. Но псевдогигант принял эту угрожающую позу совершенно зря. В незащищенное брюхо с разбегу ударились две туши кабанов, разрывая бело-голубую шкуру. Псевдогигант дико взвыл. Ему вторил его сородич. Дурень снова стал дудеть в дудку, давая команду двум другим кабанам. «Получил?» Михаил оскалился не хуже снорка. Большой псевдогигант опустился на все четыре лапы, подминая под себя рычащих кабанов. Горлов, до этого давший несколько коротких очередей по псевдогигантам, теперь вел одиночными выстрелами огонь по химере, глядя в оптический прицел. Несколько бронебойных пуль из ВСК Крина попали в одну голову мутанта. Химера заворчала и развернулась боком к тюкам. Из-под туши псевдогиганта вырвались, к удивлению всех погонщиков, оба кабана. Животные фыркали и рычали, пытаясь завалить псевдогиганта на бок короткими бивнями. Бело-голубой мутант завыл и осел на задние лапы, передними отбиваясь от наседавших кабанов. Другая пара кабанов накинулась на второго псевдогиганта. Мутант пытался отогнать атаковавших его животных, но у него уже не оставалось сил. Погонщики перевели всю свою огневую мощь на него. Химера, видя, что битва проиграна, попыталась убежать, противно вереща и постоянно оглядываясь, но погонщики, поняв, что держали верх, бросились в догонку. Одна из двух голов мутанта, та, в которую попал Горлов, безжизненно свесилась. «Вали! Вали ее!» — кричал Михалев, спрыгнув на тюки. Самый большой псевдогигант уже не двигался. Его терзали кабаны, которых оттаскивал валик. Другой мутант все еще рычал, скаля зубы, но отпора дать уже не мог. Погонщики хорошо нашпиговали его пулями. Химера, не добежав до камней, из-за которых появилась, медленно опустилась, издав последний вопль. «А говорят, что химеру невозможно убить», — стрелянный повернулся к Горлову. «Да», — бывший охотник перевел дух, вешая винтовку клина на плечо. «Пойду посмотрю, как там Рене. Скажи спутнице, что сегодня можно спать спокойно», — засмеялся погонщик.